42. Выписали Сергея в понедельник, и он первым делом направился в один из любимых ресторанов – наедаться от пуза и заодно лечиться от брезгливости. Лежать в больнице – дело не пыльное, но никогда ты терпеть не можешь общепит. Мишину все время казалось, что он видит отпечатки пальцев на тарелках, а потом он обнаружил в своем стакане с компотом из чернослива маленького червячка и совсем расстроился. Червяк, конечно, был давно мертв, еще на этапе засушивания слив, и не представлял никакой опасности для человека, но пить компот Сергей все же не смог. Да и не только компот, он в тот день почти ничего не смог пить. Так что, оказавшись в ресторане, Мишин почувствовал себя почти счастливым. Для полноты счастья не хватало только ромашки напротив. Или рядом. Все эти дни Варя докладывала Сергею о состоянии Риты. Сама Рита про то, что Мишин в больнице, не знала. Он попросил не говорить. В пятницу позвонил сам. Варя доложила, что трубку наконец начала снимать ромашка, а не ее мама. Но быстро завершил беседу. Почувствовал, что Рита еще плохо себя чувствует. И решил не навязывать ей серьезный разговор. Вот выпишется и поговорят. Но теперь, хорошо пообедав, выпив бокал прекрасного... Нет, не вина, а клюквенного морса, в котором не имелось никаких червяков, Мишин не выдержал. Хотелось услышать ромашкин голос. «Алло?» Он был слегка сонным, но уже не таким больным. «Привет. Как ты себя чувствуешь?» «Лучше. Сегодня была у врача. Скорее всего, в среду выпишут». «Это замечательно. Значит, в четверг я тебя увижу». Рита вздохнула. «Серёж, я... хочу тебя попросить кое о чем». «Да». Она вновь вздохнула. «Ты не мог бы не звонить мне ни по работе? Я все понимаю, просто не нужно. Это нехорошо. Я бы сама написала про больничный, а остальное не надо». Чего-то подобного Мишин ожидал. Рита ведь не знала, что он больше не собирается ни на ком жениться. Ни на ком, кроме нее самой. «Ромашка, у меня больше нет невесты». Она помолчала немного, а потом с тоской протянула. «Неужели ты ее бросил?» «Нет, мы с Кристиной поговорили и расстались». «Значит, бросил». Вот она, женская логика во всей красе. Хотя, в случае с Крис ромашка права. Разве можно их расставание назвать «поговорили и расстались»? Брешь ты и не краснеешь, Мишин. Бросил ты ее, кинул, продинамил. «Ромашка...» «Зря ты так, Серёж. Я – дело прошлое. Зачем ты...» «Вот не хотел по телефону, но придется». «Потому что я люблю тебя, Ромашка». Она прерывисто вздохнула и заговорила. Резко, горячо, дрожащим голосом, будто собиралась плакать. «Не любовь это, Мишин. Чувство вины, жалость, желание. Что угодно, но не любовь. Не надо мне про любовь, пожалуйста». Она не верила. «Ну, конечно». Он на ее месте тоже не верил бы. «Хорошо, Ромашка. Поговорим, когда выздоровеешь. По телефону не то. А пока хорошего вечера». «Хорошего», — почти прошептала Рита и положила трубку. И как ее переубедить? Точнее, как убедить ее в том, что это никакая не жалость и не чувство вины? Желание, конечно, есть, но сначала любовь, а потом уже желание. «А все-таки, какой же ты дурак был в институте, Мишин. Сам все изгадил. Теперь разгребай. Только бы она во Францию свою не сбежала. Или еще куда подальше». Зачем он это сказал? Я успела смириться и успокоиться, и тут вдруг Мишин со своими признаниями. «Смешно. Какая такая любовь? Он меня знает без году неделя. Помнит свою мечту, а я уже другая совсем. С ума сошел. Нужны ему эти заморочки». Там, наверное, девушка такая, не чета мне, без кучи психологических проблем, да еще и фирма семейная в приданном. А он взял и отказался. Ради меня. Господи, да ради меня в жизни никто ни от чего не отказывался. Даже Матвей. У нас с ним подобных ситуаций не возникало, чтобы пришлось отказываться. Я, наоборот, старалась сделать так, чтобы как можно меньше тревожить его. Все равно ведь была по гроб жизни обязана. А теперь вдруг... Ради меня отказываются от невесты, семейной фирмы, планов на будущее. И кто отказывается? Мишин. Зачем? Любит? Да не может быть. Как меня вообще можно настолько любить, чтобы вот так отказаться от всего? Нет-нет, это жалость. Конечно, жалость и чувство вины, которые разрывают Сергея пополам. И никакой любви, разумеется, нет. Я вздохнула и повернулась на другой бок. Мама накануне уехала к себе, признав, что я почти совсем выздоровела. Предложила поехать с ней, но я покачала головой. К этому я была пока не готова. И мама, моя мама, не стала настаивать. Чудеса. И опять вздохнула и закашлялась. Кашель еще оставался, редкий и слабо выраженный. Он меня немного раздражал. Ничего, за пару недель совсем пройдет.